стерлась печаль по седым облакам, сонной тропкою вдаль к неизвестным мирам. И на сердце стоит душная пустота, и как будто магнит тянет плыть в никуда. Что-то тихо умрет в самых недрах души, и туман разобьет в темноте шалаши, и в холодном вине растворятся мечты, улетая во сне стаею у черты. Ветер треплет клочки пожелтевших газет, собирая стихи в незнакомый куплет. И полночная мгла переходит в астрал, и в рельефах стола опочила печаль.